любите врагов своих. Боже, но если любовь не жива, но если на вражеском ложе невесты моей голова, но если тишайшие были, расплавив хмельное питье, они твою землю растлили, грехом опоили ее. Господь, успокой меня смертью, убей или благослови над этой запекшейся твердью ударить в набаты крови, и гнев твой, клокочуще знойный, на трупные души пролей. Такие враги недостойны ни нашей любви, ни твоей.